Глава 4. Я стоял перед зеленой травянистой равниной, а надо мной возвышался огромный змей. Его чешуя переливалась на солнце всеми цветами радуги. Ядовито-желтые глаза хищно смотрели на меня. Два острых клыка топорщились из-под верхней челюсти, и только длинный язык, постоянно вываливающийся из пасти, словно умелого альфонса, портил впечатление об опасном противнике. Невольно подумал, что моей уже бывшей соседке дальнего бальзаковского возраста этот малыш бы определенно понравился. Проблема в том, что соседка там, на земле, а я херти где. Мертвый, заброшенный на неведомую арену. Или меня воскресили, дрывали новое тело, чтобы еще раз побороться за собственную жизнь. Отлично. Тогда этим воспользуюсь. Тем временем Аспид поднялся еще выше и расправил широкий капюшон, по которому заструились светлые волны, будто колыхаясь на ветру. Невольно я засмотрелся. От такого зрелища сложно было отказаться. Переливаясь, волны убаюкивали, успокаивали и… Минус один ХП. А! Воскликнул от неожиданности, когда наступил на острый камень. В тот же миг змей бросился в атаку, и только чудом мне удалось увернуться от смертельного укуса. Однако он нехило зацепил, отчего я отлетел на пару метров назад, рухнув на камни, о которые до этого разбилось несколько обезьян. Минус три ХП. Цифры мелькнули вверху взгляда около шкалы здоровья, отобрав у той немного зеленого окраса. Боль пронзила спину и затылок. Тварёка била сильно, к тому же ей удалось меня загипнотизировать. Если бы не камень под ногой, то быть мне ужином или завтраком гигантской рептилии. Но не успел скачать на ноги, как противник вновь атаковал. Я не мог соперничать с его скоростью, и мощные челюсти сомкнулись на моем теле. Вопреки ожиданиям, ничего не почувствовал. Перед самим укусом невольно зажмурился. А когда через секунду открыл глаза, то увидел перед собой обескураженного змея. Он ползал вокруг и странно смотрел на меня. Что это с ним? Но сразу понял его чувства, стоило лишь опустить взгляд на ноги. Они превратились в камень. В тот момент на моем лице можно было прочитать весь спектр эмоций, от страха до радости. Пошевелил правой, стопа повернулась. И тогда Аспид опять атаковал, попытавшись укусить за ногу. Однако тут же растерянно отпрял назад. Прокусить или ухватить за мои конечности у него не получалось, и я же пребывал в подобном состоянии рассеянности. Мимикрия. Внутренний голос напомнил о скрытом навыке. Тут же покосился на шкалу манны и снова испугался, так как она стремительно таяла. Следовало атаковать гада, пока я покрыт каменной коркой. Или же полностью состою из камня. Времени на анализ своего нового тела не осталось. Вскочив, выхватил меч. От моих резких движений Аспид опешил, выгнувшись назад. Но уже в следующую секунду ринулся, раскрыв пасть. Я не стал убегать, а бросился на него. Видимо, змей собирался проглотить меня целиком, не тратя времени на объятия. Это его и погубило. Лезвие ударило по небу, пробив то насквозь. Послышался хруст, означающий, что череп противника пробит. Вы нанесли критический урон. Змей вскинул голову, а вместе с ней и меня. Мотнул в сторону. И я отлетел, больно ударившись о вездесущие камни. Минус 3 хп. Но тут же поднялся, хотел было ринуться в бой, но увидел, что руки стали прежними. Действие мимикрии закончилось, а еще я оставил главное оружие в пасти ползучего монстра. Что может быть лучше? А рептилия продолжала биться в агонии, тщетно стараясь вынуть лезвие из головы. Пришлось отойти и притаиться за единственным ближайшим деревом, дабы не попасть под извивающийся хвост. Что у меня осталось в запасе? Лук и стрелы? Стоило попробовать. Высунувшись на поле боя, натянул тетиву. Но в такое рептилоидное родео сложно попасть. Почему-то был уверен, что шкура гада довольно прочная, чтобы выдержать удар стрелы. Однако рискнул и прогадал. Стрела ударилась в чешую монстра и раскололась на две части. Кто бы мог подумать? Вновь притаился за деревом, так как Аспид на мгновение замер и насторожился. Черт. Придется повозиться и достать меч. Без него мне ходу нет. Одним луком да дубиной не управишься в этом местечке. Но что, если ударить по глазам? Осторожно выглянул за ствола. Змей до сих пор не закрыл огромную кровоточащую пасть, однако успокоился и осматривался по сторонам. Потерял меня. Это могло сыграть на руку. Я положил новую стрелу на тетиву и сделал шаг в сторону. Аспид тут же обернулся и вперился злобным взглядом. Но этого я и добивался. И как только он посмотрел, разжал пальцы, и стрела моментально вонзилась в левый глаз монстра. Вы нанесли критический урон. На секунду я возликовал, а вот змей наоборот, запрокинув голову, издал хрипящий вой, наполненный болью. Никогда не думал, что рептилии способны на подобное. Аспид бился головой о землю, желая избавиться от торчащей стрелы. Ему удалось сломать ее. Вот только от очередного удара оставшаяся часть вошла еще глубже, за что мне набросили пару очков. Следовало пробить и второй глаз хищника. Вот только то, как он дергался, лишало такой возможности. Я простоял с луком наготове с десяток секунд, но противник так и не повернулся. Опасался. Знал, чем ему это грозит. Но ничего. Это еще не конец. Что в запасе? Простая дубина? Думаю, сойдет. Напасть на огромного змея с дубиной. О да, я мастер импровизаций. Спрятав лук и колчан в инвентарь, чтобы не мешались, сжал дубину и ринулся на противника. Но подобраться к нему оказалось не так-то просто. Здоровый хвост хлестал по сторонам, а монстр метался, истошно хрипя. Мне оставалось лишь уворачиваться и ждать подходящего момента. И вот когда аспид мотнул головой в мою сторону, врезал дубиной по пасти. Змей дернулся назад и повернулся здоровым глазом. Увидел обидчика и попытался схватить, однако не рассчитал силы. Я успел отпрыгнуть, а вот аспид врезался мордой в землю. Не теряя времени, вскочил на его голову, кое-как удержав равновесие и с размаху ударил по уцелевшему глазу. Вы нанесли критический урон. От рывка змеи не удержался и полетел в сторону. Аспид издал столь истошный вопль, что пробирало до мурашек. Но цели своей я достиг. Змеиное око лопнуло, брызнув кровью на камни. Теперь противник оказался полностью слепым. Однако я прекрасно понимал, что от этого он стал гораздо опаснее, ведь зверь, зажатый в угол, сражается до конца. Тяжелый чешуйчатый хвост ударил по земле, где я стоял только секунду назад. В последний момент удалось отпрыгнуть и перевести дух. Да, ползучему гаду сейчас явно не до меня. Клинок все еще торчал из его черепа, доставляя, судя по всему, дикие муки. На мгновение мне даже стало его жаль. Но когда не успел увернуться от очередного взмаха хвоста, понял, что жалеть никого не стоит. Минус 3 хп. Он лишь зацепил, но этого хватило, чтобы сбить меня с ног. Гаденыш. Процедил я, поднимаясь. Следовало что-то придумать. Змей явно не скоро успокоится. А просто так нападать на него не имело смысла. Он легко собьет меня и, чего доброго, сможет сожрать. А что было в моем арсенале? Лук да стрелы. Шеста дубинка. И все настолько простое, что сломать получилось бы восьмилетней девочке. Леля. Мысль о больной племяннице придала силу уверенности. Мимикрия. Точно. У меня ведь есть особенность, но как ей воспользоваться? Посмотрел на шкалу манны. Почти полная. Отошел на безопасное расстояние, сжал покрепче дубинку и прикрыл глаза, сосредоточившись. Что я хотел? Вновь стать каменным. По правой руке прошла легкая дрожь, и когда поднял веки, то увидел, что ладонь стала деревянной. Дубинка сама выпала на землю. Приподняв руку, удивленно рассматривал ее со всех сторон. Получилось, но не совсем то, чего я добивался. Мимикрия. Способность трансформировать тело в то, с чем оно соприкасается. Напомнил внутренний голос. Точно. В прошлый раз я рухнул на камни, от этого и пошел эффект. Схватив небольшой камушек земли, сжал в левой руке и вновь зажмурился. Снова приятная дрожь, а когда взглянул на себя, то обомлел. Рука превратилась в каменную чуть выше локтя. Круто. Но мне надо стать таким полностью. Сжав кулак сильнее, напрягся, отчего скривилось лицо. Возможно, со стороны досмотрелось даже смешно. Дрожь пробежала по груди, опускаясь к ногам. Каменная корка покрывала меня вместе с одеждой, сопровождаясь тихим шорохом. Через несколько секунд я вновь превратился в голема, чему нельзя было не радоваться. Посмотрел вперед, где аспид до сих пор скручивался в кольца, бил хвостом и хрипел от боли. Кровь все еще хлестала из рваной раны, которую он смог расширить тщетными попытками избавиться от оружия. Однако меч, видимо, застрял в черепе и не собирался оттуда выходить. Шкала маны таяла, и я бросился на слепого врага, сжимая дубинку в одной руке, камень в другой. Первый удар пришелся змею по носу, отчего тот испуганно зашипел и дернулся в другую сторону. Я не отставал, а продолжал калашматить гада по продолговатой морде. Но противник не стал этого долго терпеть и ударил хвостом. Я успел пригнуться, а потом снова врезал снизу вверх, отчего из пасти посыпались осколки клыков вперемешку с разбитой дубинкой. Да, аспид устал и был на грани отчаяния. Скорее всего, умирал, поэтому мне так просто удавалось бить. И все же тот не собирался сдаваться. Попытался укусить, но промазал. А когда раскрыл пасть во второй раз, тот уже атаковал я, нырнув в змею. Схватил меч и резко рванул на себя. С первого раза не получилось. Но через пару секунд оружие все-таки оказалось у законного владельца. В тот же миг начал колошматить аспида в глотку, разрезая податливую плоть. Кровь хлестала ручьями. Змей мотал головой, кусал и всеми силами старался выбросить меня. И вскоре у него это получилось. Меня подбросило высоко над землей, а потом последовало очередное болезненное приземление. Минус 5 хп. Уф. Выдохнул, поднимаясь на ноги. Позади раздавался тяжелый хрип. Резко обернулся, готовый отразить атаку. Но это и не потребовалось. Аспид лежал в собственной крови, хлещущей изо рта, не в силах пошевелиться. Медленно подошел к нему. Мана кончалась, но я не собирался спешить, подставляясь под удар. Змей не обратил никакого внимания. Приблизившись вплотную, смахнул мечом и пронзил голову гада. Вы нанесли критический урон. Получен новый уровень. Получено 5 очков опыта. Меня словно холодной водой облили. Неприятно было лишь секунду. Потом все тело стало легким, а вся боль отступила на задний план. И опять ненадолго. Через пару мгновений разум очистился, я вернулся в суровую реальность. Реальность ли? У моих ног лежала огромная мертвая змея, явно один из промежуточных боссов. Вряд ли кому-то удалось его убить. Хотя кому-то могла улыбнуться удача, и досталась возможность прокачать силу или ловкость. Тогда справиться с монстром можно было бы в разы проще. Опять же, наверное. Но что зря думать о других игроках. Прежде всего, следовало выжить самому. Прикоснулся к змею. Тот рассыпался мелкой пылью, а в инвентаре появились новые предметы. «Яд мне, видимо, придется самому добывать из клыков?» — проворчал я. «Именно». Внутренний голос, как всегда, обнадеживал. Хотелось поспорить, возмутиться или просто поговорить, даже с самим собой. После такого боя, когда жизнь висела на волоске, эмоции выплескивались через край. Но вместо этого ноги подкосились, и я рухнул на залитую кровью траву, откинувшись на спину. Сил совершенно не осталось, из всех желаний в голову пришло лишь одно — оставьте меня в покое. Вот только в лимбе или на арене такой роскоши нам не предоставляли. И в следующую секунду система это подтвердила. Позади послышался шорох, и я тут же встрепенулся и поднялся. Повисла гнетущая тишина, которая совершенно мне не нравилась. Даже звериные крики приутихли. Или на равнине, поросшей высокой травой, звери старались не выдавать себя. И вот слева кто-то зашуршал, а через секунду из травы выбрался зверек, напоминающий земного броненосца. Небольшое круглое туловище, удлиненная морда с топорщащимся черным носом и серые пластины, украшающие спину и голову. Пронь. Уровень 1. Забавное название. Да и зверек вроде бы не опасный. Они падальщики. Поодиночке не страшны. Но если соберутся в стаю, то лучше бежать. Подсказал голос. Видимо, этот мелкий гаденыш пришел, чтобы чем-нибудь поживиться. Скорее всего, приманил запах крови. Вот только, к сожалению, для него аспид уже исчез. И лишь ошметки внутренностей напоминали о недавнем сражении. Но этого хватило Проню. Невольно улыбнулся от такого ника. Животное нашло кусок мяса и вгрызлось острыми зубками. Вновь послышался шорох травы, и к зверьку присоединился собрат, только чуть больше. Новичок рыкнул, и первый Пронь списком отскочил, выискивая себе новый кусок. Смотреть на их пиршество я не собирался, а когда показалось еще 3 зверька, насторожился. Чувство опасности назойливо стучалось в голову. Понимая, что 5 животных уже небольшая стая, медленно отступал. Но как назло под ногой хрустнула ветка. Горящие красные глаза уперлись в меня. Послышалось недовольное шипение, а позади зверьку вновь зашевелилась трава. К ним спешили остальные, и оставаться на месте мне явно не следовало. Попятившись, уперся в дерево. В голове моментально созрел план. Пока что прони лишь медленно подбирались ко мне, а судя по их внешнему виду, лазить они не умеют. Обернулся, прикинул, как будет проще взобраться наверх, потом спрятал меч и достал лук. Отлично, засранцы. Поможете собрать еще опыта. Тренькнула тетива, послышался свист, а следом за ним визг подстреленного животного. И шкура казалась не настолько прочной, чтобы сдержать удар стрелы, но достаточно твердой, дабы не позволить нанести смертельный урон. Но стоило попасть хотя бы в одного, как остальные зверьки бросились в атаку. Закинув лук за спину, тут же подпрыгнул, ухватился за ветку и забрался наверх. Подо мной уже бесновались маленькие длинноносые животные, яростно колошматя по стволу, сдирая с того кору и куски дерева. и все же добраться до меня им было не суждено. Выпрямившись, вновь снял лук, наложил стрелу и прицелился. Раненый зверек валялся неподалеку, видимо, у него отпало всякое желание нападать. Он все еще был жив, но лежал на боку и не шевелился. Лишь поднимающаяся шкура говорила, что животное подохнет не скоро. Можно было добить. Попасть с такого расстояния, да еще и сверху, для меня не составляло труда. Но тогда остальные могли разбежаться или ринуться к трупу, чтобы сожрать. А отпускать их отсюда мне совершенно не хотелось. Ведь такую легкую цель потом не найти. Первая стрела попала зверьку точно между глаз. Вы нанесли критический урон. Вторая пробила голову следующему проню уже через секунду. Вы нанесли критический урон. И когда две тушки упали под ноги товарищам, все поняли, что дело пахнет жареным. Оставшиеся попытались убежать, но одного из них я смог подстрелить, сперва попав в заднюю лапу, а потом пробив спину. Убегающий успел скрыться в высокой траве, а больше никто оттуда не появлялся. Наверное, рассказал всем, что происходит. Вздыхающий зверек все еще дышал, валяясь на земле в луже собственной крови. Что ж, не стоит его мучить. И очередная стрела прервала мучение животного. Я получил желаемое. Немного опыта, спокойствие, что за спиной не останется опасная стая мелких тварей, хотя с этим спорно, и лут. Кстати, какой? Выждав несколько секунд, убедился, что никто из проней не собирается высовывать свой длинный нос. Спрыгнул с дерева и прикоснулся к первому убитому животному. Шкура прони — один. Мясо прони — один. Прони. Вновь посмеялся над названием, но взял себя в руки. Оказывается, у этих гадов мало чем поживиться. В принципе, чего я ожидал от моба первого уровня? Все 800 ключей за пазуху? Собрав лут с убиенных, потянулся. Да, битва вышла что надо. Мне даже не дали передохнуть. Взглянул на карту. До маркера со смолой, очень надеялся, что там именно она, оставалось не так далеко. Все же бег от обезьяны Равы дал свои плоды. Такс. А что у нас со свободными очками? Вспомнилось о повышении уровня. Зайдя в интерфейс, увидел 5 очков. Закинув по одному в силу, ловкость и выносливость, кликнул на магию, и передо мной открылось новое окошко. Магия распределялась на 4 линии, в каждой из которых размещалось по 5 кружков, а уже в них написаны заклинания. Типичные стихийные. Вода, огонь, земля, воздух. Но все же интересно. Наверное, каждый мечтает обладать магией, посылать огненные шары, бросаться ледяными пиками и тому подобное. Теперь такие способности были для меня открыты, но нужны ли они сейчас? С учетом того, что есть мимикрия. И все же забросил одно очко в магию. Доступно заклинание «Огненная длань». Интересно, интересно. Увы, но просмотреть краткое описание заклинания можно было лишь открыв его. Этакая лотерея. Видишь название и по ним решаешь, надо оно тебе или нет. Огненная длань позволяет концентрировать в ладони небольшое пламя. Ну, по крайней мере, проблем с костром у меня теперь не возникнет. Уже радует. А оставшийся балл закинул в силу. Чем дальше шел, тем больше монстров попадалось, а сражаться с ними, с такими хиленькими ручками, совершенно не хотелось.